Кто тогда сможет приписать ему злой умысел? Вероятно, он все предусмотрел, но... Как знать, происходят такие странные дела. Карлота и жена Батиланы решат, что тот отговорился поездкой, чтобы переспать с другой женщиной. Гусман спрашивал себя, до каких пор сможет он сдерживаться и скрывать обиду? И сам возразил себе, что минута счастья стоит любой беды. Другого урока ночь воякуча ему не дала. Что же до бедняги Батиланы, то смерть его была так неправдоподобна, что он даже не знал, жалеть ли о нем.